Глава 462. Хельмер выглядел точно так же, как и в прошлую их встречу. Он шел вальяжной походкой по лесной опушке. Его ноги не касались травы, и казалось, что он и вовсе парит над ней. За ним стелился едкий серый туман. Болтались края изорванного плаща. В них явно проглядывались очертания хищных морд, ярких алых глаз. Один такой лоскут сжимал маленькую масляную лампу. Ее тусклый свет выхватывал из тьмы сотни тысяч маленьких комочков, бегущих у ног демона. Теперь Хаджар, ставший в разы сильнее, чем при их первой встрече, смог определить, чем являлись эти твари. Имя Хельмера, вернее его прозвище, повелитель ночных кошмаров, целиком и полностью оправдывало себя, ибо каждый из этих комочков являлся олицетворением чьего-то страха, такой концентрированный, наполненный жуткой мощью, что мог являться в реальность, дабы следовать по пятам за своим хозяином. Хаджар не сомневался, что пожелай Хельмер, и его армия кошмаров смогла бы уничтожить весь Данатан. Это чудовище, чье лицо наполовину скрывала простецкая широкополая шляпа, обладало силой куда большей, нежели бессмертный, встреченный Хаджаром в море песка. «Кажется, в прошлый раз у тебя было побольше волос». Хельмер, сжимая в руках истекающую силой оранжевую сферу, уселся напротив Хаджара. Прямо так, просто приземлился на воздух, а тот держал его, будто добротный стул. Да и разрез глаз был пошире. И еще от тебя не так сильно пахло рыбой. Видят боги, я не понимаю, что произошло с твоим другом, Северный Ветер. Я видел вас двоих совсем недавно. Хаджар не понимал, специально ли Хельмер делает из себя идиота или действительно не отличает Неро от Эйнена. Хотя, если подумать, то куда более вероятен был второй сценарий развития событий. Демон жил на этом свете так долго, что для него почти десяток лет мог пролететь так же незаметно, как для Хаджара 10 минут. «Это Эйнен с островов», — представил Хаджар товарища. «А это Хельмер, повелитель ночных кошмаров, эмиссар императора демонов». «Он предпочитает, чтобы его называли князем», — небрежно отмахнулся Хельмер. «Значит, твой предыдущий напарник не дожил до нашей второй встречи?» «Ну, бывает. Как говорится, на все воля небесного магистрата. Хотя за звонкую монетку они всегда готовы кому-то продлить срок жизни, а кому-то подсократить. Но, признаю, этот мне нравится больше». Молчит, не сквернословит и глаза любопытные. «Как тебе моя внешность, кстати, рыбак?» Хаджар только теперь обратил внимание на Эйнена. Сначала он думал, что товарищ молчит, потому как пытается осознать происходящее. Но оказалось, что бесстрашный островитянин был напуган до такого состояния, что просто оцепенел. По его лицу катились крупные градины пота, а рубашка прилипла к телу. «Проклятие! Что же видели его глаза?» «Ладно, ладно», — Хельмер замахал руками. «Я прикроюсь. Приличия, знаете ли, и мне знакомы». Хаджар понятия не имел, что сделал демон, но Эйнен облегченно выдохнул и принял более расслабленную позу. «В прошлый раз и ты был менее разговорчив». Хаджар банально бравировал, но отчего-то был уверен, что за такое, граничащее с хамством поведение, тварь ничего ему не сделает. «Ах, да, я так и не успел извиниться». При наличествующей шляпе Хельмер снял воображаемую. «В прошлый раз обстоятельства заставили поторопиться, да и настроение у меня было не из лучших». «Не очень приятно, когда у тебя из-под носа какой-то жалкий мешок костей и мяса ворует весьма драгоценную штуку». Непонятно откуда в руках Хельмера взялась зубочистка. Нет, не сделанный из костей младенца, да и вообще, обычная деревяшка. Вот только силы в этой деревяшке было столько, что меч Анис нервно шатался в сторонке. Шатался даже активнее, чем Эйнен недавно. «Любимая зубочистка», — Хельмер повертел ее в руках. «Во время войны отщипнул от древа жизни, от очень старого древа жизни». На последние слова демон сделал недвусмысленное ударение и продолжил играться щепкой. Хотя теперь называть этот артефакт простой щепкой язык не очень-то и поворачивался. «Но куда больше меня интересует», — продолжил демон, — «почему ты так покорно ждал меня, северный ветер? Или что, дядька Хельмер уже годится лишь для детских страшилок?» На этой фразе края плаща демона зашевелились активнее прежнего, а их пасти ощерились кровавыми клыками. Хаджар понятия не имел, было ли это частью тела демона или каким-то чудовищным артефактом, потому как не мог пробиться сквозь ауру Хельмера, чтобы прощупать энергию. Что наводило на мысль, щепку от древа жизни, которое древнее чудовище назвало старым, Хельмер сам позволил оценить. «Я хочу предложить сделку». «Сделку?» Демон едва не запрыгал от радости. «Ох, как же я люблю сделки! Но ты ведь наверняка это знаешь, иначе бы не стал и предлагать». Эйнен, осмелев настолько, что смог двигаться, предостерегающе положил руку на плечо другу. За это он удостоился от Хельмера угрожающего взгляда. Но на этот раз островитянина не проняло, и он только крепче сжал ладонь. «Сделки с демонами до добра не доводят», — прохрипел он. «Я видел его истинную сущность, друг мой. Человеком он лишь прикидывается. Это чудовище не из нашего мира». «Из нашего», — закивал Хельмер. «Я куда более из нашего, нежели вы оба вместе взятые. Я ходил по этим землям еще в те времена, когда предки ваших предков не вынырнули из реки Мира». Казалось, что фраза Эйнена задела Хельмера, но он тут же вновь принял свой расхлябанный, слегка насмешливый образ. «К тому же сделки с богами тоже до добра не доводят. Они, знаете ли, слово свое держать не привыкли, но с ними все равно почему-то постоянно спешат лечь в одну постель, как в прямом, так и в переносном смысле. Столько полубожков по земле бродит, изводить замучаешься. Нет, мы, конечно, стараемся, да и политика хозяина радует душу. Ну или что у нас там вместо нее? Знаете, за каждого полубожка полдник вне очереди, а за бога двойная пайка на ужин. Сказка, а не жизнь». И Хельмер, отсмеявшись своей шутке, если это, конечно, была шутка, достал прямо из воздуха бутылку вина. Вернее, кувшин с вином, горлышко которого было скреплено простой сургучной печатью. Край его живого плаща хищной пастью стянул эту печать, и демон разом осушил содержимое емкости до дна. Вытерев губы ладонью, он резко швырнул кувшин в дерево. «Никогда не нравилась эта подделка», — сказал он, наблюдая за тем, как глиняные черепки исчезают в призванном им тумане. «Так в чем заключается твоя сделка, северный ветер?» Хаджар вытащил из кармана завернутый в ткань осколок красного камня, намного меньшего размера, нежели тот, за которым Хельмер явился в Лидус, но и цену Хаджар запрашивал не такую большую. В обмен на это он положил осколок, пышущий странной энергией, на землю. «Ты расскажешь мне все, что знаешь об этом». Хаджар легким усилием воли призвал в реальность черный клинок. Стоило Хельмеру только взглянуть на меч, как из-под шляпы выглянул сияющий желтый глаз. «И скажи же мне, северный ветер, почему я не должен убить тебя на месте? Так я смогу забрать камень, уничтожить, как я теперь вижу, потомка врага. Ты знаешь, возможно, за тебя я получу даже не двойную, а десятерную пайку на ужин. Потому что с нашей прошлой встречи, демон, минули коды. Может, это простая вспышка для тебя, но для меня срок. И я ни за что не поверю, что в тот день ты не понял, чьей я крови. И если не убил тогда, то не станешь и сейчас». Долю мгновения желтый глаз повелителя ночных кошмаров, казалось, вглядывался в саму душу Хаджара. А затем чудовище вновь рассмеялось. «Ты мне его напоминаешь, малец!» «Ты знал черного генерала?» Хаджар в удивлении отозвал свой меч. «Так его назвали боги», — скривился Хельмер. «Мы же дали ему другое имя. Мы называли твоего предка тем, кто принес с собой северный ветер. Мы звали его Дарханом». Хаджару показалось, что он услышал резкое, режущее слух воронье карканье.